По пути мама забеспокоилась, приличное ли заведение у тети Софы. В ответ Вовка хвастливо заметил: «Я плохое место не выберу». А затем пустился в разглагольствование. «Ночлежка годная, а Софа баба шо надо. Пускает всех больных и убогих с детьми и без документов. Только гроши плати, и все будет ништяк». Мама была так обеспокоена предстоящим заселением, что даже не обратила внимания на его жаргон. Из разговора я понял, места, где принимали без документов, в Одессе можно пересчитать по пальцам. А с детьми так и вовсе брала только Софа. В итоге мама со вздохом заключила: «Ты прав, Володя, выбирать не приходится». На Большой Арнаутской первый же встречный подсказал, где находится наша ночлежка. По его словам, тетя Софа находилась на посту. У входа торговала семечками. «Низкий поклон Софье Марковне», — добавил он, меряя нас взглядом. «Святая женщина! Шоб вы без нее делали, босяки приднестровские!» Я поморщился. Казалось, у нас на лбу было написано: «Прибыли из кугутской столицы в город высокой культуры». Зычный голос: «Семочки! Семочки! Покупаем семочки!» разносился на всю округу. Мы ускорили шаг и за поворотом увидели обрюзгшую толстую бабку с морщинистым кирпичного цвета лицом. Сидя на приступке у водосточной трубы, тетя Софа лузгала семечки, черпая их из алюминиевого тазика, стоявшего перед ней на табурете. Когда она тянулась за очередной жменей, рот ее освобождался, и торговка оглашала улицу призывами. «Тетя Соф», — деловито начал Вовка, — «мы до вас от Павлика с привоза». «Это шо, джипсами торгует?» — смерила его хозяйка взглядом. «Не, табаком и жвачкой». «Армяшка?» «Ага», — Софа придирчиво оглядела нас. «С Бендер?» Вперед выступила мама и завела привычную пластинку. «Мужа убили, дом сгорел, все пропало, документы, вещи, двое детей на руках». Вранье о детях меня жутко покоробило, но я не подал виду. Сообразил. Из благодарности мама временно нарекла Гитлера сыночком. Но не век же она будет ему в ножке кланяться за сегодняшнюю услугу. Благодарность скоро забудется, а вместе с ней увянет и ненавистное родство с дегенератом. А он тем временем присел на корточки у тазика и нахально зачерпнул семечек. Я последовал его примеру, но мама меня одернула. «Сережа, что о нас подумает Софья Марковна?» Я, конечно, оставил семечки в покое, хотя хозяйка в мою сторону и взглядом не повела. Мама рассказала об украденном кошельке и предстоящей Вовкиной работе на привозе, на которую мы все очень рассчитывали. Хозяйка сидела с непроницаемым лицом, не переставая поглощать свой аппетитный товар. «Три места найдется?» — спросила мама заискивающим тоном. «Да хоть четыре!» — усмехнулась Софа. «Нам не жалко!» Она громко по-кугутски расхохоталась, но быстро осеклась и строго произнесла: «Но койка одна!» «Как?» — ужаснулась мама. «Уму непостижимо!» Хозяйка нахмурилась. «Не нравится? Ступай в гостиницу!» Вмешался Вовка. «Мы согласны!» Он прошипел маме. «Я буду работать!» «Армян цену сказал?» — спросила Софа. $2 с носа за ночь!» Вовка лихо отправил в рот очередную семечку и подмигнул Софе. «За одну-то койку, тять Соф, надо бы сбросить. У нас денег всего, сгулькин хер». Он помахал у нее перед носом десяткой. «5! И ни копейкой меньше!» — отрезала Софа. 4! — покачал головой Вовка. «Ну, не жлобся!» Хозяйка перевела взгляд на маму. «Ксива есть? Справка какая или что там у вас?» «Дом сгорел!» — скорбно повторила мама. — Уму непостижимо. Софа раздраженно махнула рукой. «Тогда 6 троих, и не морочьте мне мозги! Буду я за сраную пятерку на каждом шмоне перед ментами подкидываться!» «Тять Соф!» — Вовка погладил ее морщинистую руку. «Пусть будет 5. Наперед плачу за 2 дня. Нам и пожрать-то не на что!» Хозяйка выдернула у него 10. «Подлиза!» И погрозила ему кулаком, но совсем не грозно. «Простите, — проговорила мама, — если придет проверка, как нам избежать неприятностей?» «Не твой геморрой! — буркнула Софа. «Когда я приняла жильцов, считай, за их и подписалась. Здесь до вас не прицепятся. А что касаемо города, то извиняй. То уже ваш геморрой!» Мама запричитала. «Проверки в городе! Какой кошмар!» Софа хмыкнула. «Нарисовать к Севу 2000 зеленью! Могу через своих ментов устроить без комиссии!» Мама ужаснулась. 2000? Уму непостижимо!» А хозяйка хмыкнула. «Не при Сероже будет сказано, но было бы желание. Вы, дамочка, еще молодая, чтобы, как я, зарабатывать семочками!» Вовка торжественно объявил. «Мама — лучший учитель Бендер. Ее фотка на доске почет висела». От досады я поморщился. Он меня опередил. Мама горестно выдохнула. «Пойду в Горано. Хорошие учителя на дороге не валяются». «Хорошие учителя!» — прыснула Софа. «Не смеши мои тапочки! Чтоб ты знала в Одессе своего говна навалом!» Мама легонько толкнула меня в спину. «Пойди погуляй». Но не успел я сделать и шагу, хозяйка спросила. «А шо умеет делать Сережа?» Я замер, как вкопанный, а мама растерянно проговорила. «Что вы имеете в виду?» «Ну, там, в карты играть», — принялась перечислять Софа. «Наперсток двигать, фокусы показывать, в конце концов воровать. Он что-то умеет полезно или весь в маму?» «В карты это мое», — напыжился Вовка. «Да по тебе нема вопросов», — усмехнулась Софа. «Вижу, не пропадешь». Вовка поднял вверх указательный палец. «О, вспомнил! Серый на скрипке играет!» Хозяйка удовлетворенно кивнула, а затем произнесла, глядя на маму. «Я очень дико извиняюсь, милочка, но твои аглоеды имеют чем заработать маме на хлеб и косметику. Так что придет время квартплаты, не грузи меня, будь ласкова!» Отпустив подошедшему покупателю семечек, Софа перечислила основные правила заведения. «Готовить в порядке живой очереди, у своих не тырить, срать ссать только в ведро!» Последнее она почему-то произнесла, впившись в меня колючим взглядом, и я невольно спрятался за мамину спину. Софа указала на дверь сарайной пристройки. «Вам туда!» И затянула. «Семочки! Покупаем семочки!» Постояльцы ночлежки, да и сама хозяйка, жили в одном большом подвальном помещении. В него попадали через ту самую пристройку. Спустившись, мы невольно заткнули носы. Внизу стоял густой тяжелый смрад, и мне сразу вспомнился плацкартный вагон. Нам показали свободную кровать. При виде ржавых спинок и продавленных пружин мама закатила глаза. «Уму непостижимо!» А Вовка, словно издеваясь, ухмыльнулся. «Зато недорого!» Внутри скатанного матраса мы обнаружили ворох тряпья, ранее служившего кому-то постельным бельем. Брезгливо связав постельные принадлежности в узелок, мама попросила у жильца корыто с мылом и ушла в соседний двор, где находилась колонка с водой. Владелец корыта, худющий, с трясущимися руками и давно не стриженной головой, вызвался ее проводить. Вовка потащил наверх тряпье, маме было противно до него касаться. Мне поручили замести мусор у кровати. В дальнем углу, отчаянно матерясь, мальчишки играли в карты. Стоило маме и Вовке уйти, они как по команде прервали игру и бросились ко мне знакомиться. В первых рядах самые маленькие и нахальные. Я им выдал привычное. Приднестровские беженцы, отца убили, дом сгорел, все пропало, документы, вещи и деньги. Едва из моих уст прозвучало слово «деньги», откуда ни возьмись, вынырнули чумазый и лысый. Я едва не проглотил язык от неожиданности. «Деньги стырили?» — участливо спросил лысый и отхлебнул пиво из импортной баночки. «Вот же шуки!» — прошепелявил чумазый и приложился к своей баночке. «Это вы стырили?» — выдохнул я, втянув голову в плечи. «Не!» — замотал головой лысый. «Это поклёп!» — шепелявый обиженно произнёс. «По беспределу гонит!» «Я скажу брату!» — выкрикнул я. «Он главарь Первомайской шоблы!» «Нам нашрать!» — ухмыльнулся шепелявый. «Тут аж твоя шобла!» Лысый вынул из кармана ножичек с выкидным лезвием, нажал кнопочку, и в тусклом свете блеснуло лезвие. Малыши хором заверещали. «С ними лучше не связываться!» «Уже ни одного пришипели!» При этих словах лысый удовлетворенно причмокнул и спрятал ножик. «Джон!» — представился он, как ни в чем не бывало. «А вообще, Женька!» «Сережа!» — нехотя буркнул я. Мне очень не хотелось отвечать на его рукопожатие, но после демонстрации сверкающего лезвия ничего другого не оставалось. «Никогда не протягивай руку незнакомым!» — важно изрек Джон и продемонстрировал снятое с моего пальца колечко из плетеной проволоки. Единственную свою ценность я проводил печальным взглядом. Помятуя о ноже, протестовать, конечно, не осмелился. Лысый тут же напялил себе колечко и придирчиво его осмотрел. Затем голос подал чумазый. «А меня зовут Краб!» «Вообще-то он Саша», — со вздохом пояснил Джон, — «но называть свое имя не любит». Договорив, он неожиданно переменился в лице, скорчил гримасу и издевательски протянул. «Саша!» Чумазый обиженно поджал губы, а малыши как по команде загоготали. Почувствовав в крабе союзника, я сам протянул ему руку, но он сдавил ее с такой силой, что у меня из глаз невольно хлынули слезы. Негодяй расплылся в мерзкой редкозубой ухмылочке. — Сережа маменькин сынок! — Мой отец, — произнес я плаксиво, — герой войны! — Фу ж ты, даба! — протянул краб. — Папашка герой, а этот маменькин сынок! Я хотел добавить, мама лучший учитель! Но на пороге появился Вовка, вернувшийся за матрасами. Он быстро смекнул, что надо мной сгустились тучи, и без лишних вопросов поспешил на помощь. Вовка указал крабу в потолок, а когда тот поднял голову, схватил его двумя пальцами за нос. «И кто тут маменькин сынок?» Другой рукой он отвесил Джону под затыльник, и малыши, не сговариваясь, бросились в рассыпную. Потирая ушибленное место, лысый виновато промямлил. «Да мы так, чисто познакомиться!» Про свой ножик он даже не вспомнил, но я о нем не забыл. «Он мне ножом грозил», — указал я пальцем на Джона. Вовка свирепо прорычал ему. «В другой раз тебе этот нож в одно место засуну!» Я уже открыл рот, чтобы пожаловаться на кражу, но вовремя прикусил язык. «Пусть лучше пропадут деньги», — резонно заключил я, — «чем об их существовании узнает Громов». «Кто братана обидит?» — зловеще проговорил Вовка, оглядывая ночлежку. «Тот и дня не проживет». Джон поспешно протянул мне колечко. «Да мы так просто пошутили». «Мы бакши у него не тырили», — торжественно произнес краб. «Вот тебе крешт!» «Угу». — уныло подтвердил я, хотя в тот момент ненавидел воришек даже больше, чем Вовку. — Не тырили, у нас их и не было. — Это я так, на будущее, — миролюбиво ответил Вовка и по очереди пожал руки мальчишкам, представившись. — Гаврош. Когда он ушел, я еще раз напомнил обидчикам. «Главарь Первомайской шоблы». «Да мы поняли», — отозвался Джон, потирая сдавленную ладонь, и добавил уже не так презрительно. «А ты все равно маменькин сынок». «Нам вообще-то нашрать!» — расплылся краб. «Маменькин шинок, ниже подло, если мамка не шлюха!» Пока я собирал мусор, мои новые приятели потягивали пиво, купленное, судя по всему, на наши денежки, и взахлеб рассказывали о ночлежке. С их слов я узнал много интересного. Бомжиха Софа обжила подвал с незапамятных времен, когда мыла лестницы в подъездах соседних домов. Пару лет назад она пустила к себе первых постояльцев. Затея полностью себя оправдала. Софа оставила грязную работу уборщицы и зажила новой жизнью. Она собирала плату за ночлег, торговала семечками и сбывала краденое. Подвал считала своей собственностью и прочно держалась за него, имея двойную защиту. Оказывала мелкие услуги бандитам и милиции. По вечерам Софа выпивала бутылку дешевого вина и часами распевала старые одесские песни, не давая никому уснуть. Ее любимая «Шаланды полные кефали» эту песню любила горланить и наша дворня в бендерах. Про себя я отметил, музыкальные вкусы быдла повсюду одинаковы. Со слов хозяйки все знали: рыбачка Соня, тетя Софа в молодости, а песня посвящена не кому-нибудь, а лично ей. После стаканчика она в тысячный раз рассказывала о том, каким шикарным мужчиной был Марк Бернес, который когда-то ухаживал за ней, дарил розы, водил в лучшие рестораны, где специально для нее выходил на сцену. Когда я закончил уборку, мальчишки подвели меня к двери, ведущей в катакомбы. Они предупредили, спускаться вниз без фонарей и провожатых не следует. «Нашли, кого предупреждать», — подумал я. Джон показал мне трубы водопровода и отопления, а также электрощит. Все эти приспособления были, конечно, незаконными, но потому хозяйка и платила дань милиции, чтобы никто не предъявил ей претензий. Канализацию в подвале заменяла параша, отхожее ведро за ширмой у входа. В него, как выразилась тетя Софа, нам предстояло срать и ссать. В паре метров от параши располагалась кухня, стол с электроплиткой и кран, кустарно врезанный в трубу. Под краном стоял тазик для грязной воды. Парашу и таз жильцы выносили по расписанию. Нечистоты сливали в канализационный люк. Чтобы сдвинуть крышку люка, использовали специальный крючок, висевший рядом на гвоздике. На приготовление пищи занимали очередь с утра пораньше. Вне очереди плиткой могла пользоваться только хозяйка. Вечерами она подолгу жарила свои семечки, и занимать в это время плиту не дозволялось. Насчет проверок документов тетя Софа, как выяснилось, загнула. Мальчишки схватились за животы, когда я передал им слова хозяйки. Никто ничего не проверял, а если бы и потребовали предъявить паспорт, за $5 проблема решилась бы моментально. К маминому возвращению я уже прилично поднаторел в истории и нравах ночлежки и жаждал скорее ее просветить. Выслушав, она прижала меня к себе и прошептала: «Вот мы и на дне, сынок». Вовка успокоил ее в своей излюбленной манере. «Ничего, прорвемся. Говорю же, со мной не пропадешь». К концу дня белье просохло, и мама застелила койку. Мы с Вовкой сходили в продуктовый магазин и принесли поесть. Хлеб, немного колбасы и печенье. Я хотел пепси, но пришлось довольствоваться минералкой. Вовка сказал, надо растянуть до его получки. Мама постелила поверх тряпья газету, и мы, наконец, уселись обедать. На соседней койке лежа покуривал пьянчуга по прозвищу Фитиль, который помог маме со стиркой. Едва мы приступили к еде, он заявил: «Беру над вами шефство. Полагаю, вы не будете разочарованы». Мама ответила: «А вы начитанный, такой словарный запас. Случайно не из интеллигенции?» Фитиль усмехнулся. «Происхождение здесь не имеет значения, мадам. Меньше условностей, вам же проще». Кто-то из жильцов прокомментировал: «Дон Жуан очередную шмару клеит!» И ночлежка зашлась смехом вперемешку с надсадным кашлем. «Для меня имеет», — ответила мама. «Я была и остаюсь человеком высокой культуры, и превращаться в быдло здесь не намерена». «В быдло нельзя обратиться», — возразил Фитиль. «Если рожден аристократом, таким и останешься. А угораздило быдлом, никакое образование не спасет. Социальная среда порой маскирует задатки, но глубинную суть не меняет. С чем родился, с тем и живешь до гробовой доски». Мама замотала головой, но отвечать с полным ртом не стала. Тем временем Фитиль затушил сигарету и продолжил: «И потому я бы советовал вам раствориться в здешней среде. Знаете, есть такой термин — мимикрия. Ваше врожденное величие духа не пострадает, я уверяю». «Вздор!» — наконец-то отозвалась мама. «Как педагог с десятилетним стажем, как лучший учитель республики, авторитетно заявляю, подстраиваться к среде обитания чревато необратимыми последствиями. Наоборот, надо среду формировать под себя». Вовка восхищенно проговорил: «Вот это врезало!» Я шепотом спросил у него: «А что такое Дон Жуан?» Он пожал плечами: «А шмара?» «Женщина», — пояснил Вовка. Фитиль сердито на него зыркнул и перевел взгляд на маму. «Красивые слова, мадам! Для педагогического собрания сойдет. Впрочем, не смею спорить, у вас же дети». «Естественно», — гордо ответила она. «Спорить абсолютно бессмысленно, но не потому, что слушают дети. Вы уж поверьте, я далеко не теоретик. У меня есть собственный опыт выживания в агрессивной социокультурной среде». «Скажите, как интересно!» — криво усмехнулся Фитиль. «И в чем он состоит?» «Увидите на практике», — раздраженно бросила мама. «Разумеется, я не собираюсь здесь никого перевоспитывать, но мои сыновья никогда не станут частью этой клоаки». Она погладила меня по голове, а Вовка еще раз восхитился. «Так его, ма!» Меня сильно раздражало, с какой легкостью он записался маме в сыночки, но пока мы жили на его деньги, я ничего поделать не мог. «Дай это Господь!» — отозвался Фитиль. Мама небрежно махнула рукой. «Даст! Куда он денется?» Она протянула руку к еде, но на газете уже ничего не осталось. Вовка прошипел мне: «Ты бы о матери подумал!» А я огрызнулся: «Мало купили!» Вечером мы с мамой улеглись на нашей кровати, а Громов разместился на соседней, застеленной приличным и довольно чистым с виду бельем. Я поглядывал на него с завистью, и тут ему повезло. Мы заранее оговорили, что он будет спать на полу, и даже раздобыли немного лишнего тряпья, но рядом пустовало чье-то место, и Вовка без раздумий его оккупировал. В грязной, 100 лет нестиранной одежде он повалился на белоснежное покрывало и шумно по-кугуцки зевнул. «Это койка шлюхи Лулу», — предупредил его Джон. Получив нахлобучку, лысый откровенно подлизывался и даже заискивал перед Вовкой. «Плевать», — сладко зевнул Громов. «Придет, встану». Вовка вынул из-за уха сигарету и закурил. В другой бы ситуации мама его отчитала, но в ночлежке курили все, от мала до велика, и потому воевать с Вовкой было бессмысленно. Джон присел рядом на корточки и, не сводя глаз с сигареты, принялся сплетничать о нашей соседке. Единственная из всей ночлежки, Лулу, стирала постельное белье в прачечной. Шлюха-аккуратистка не переносила, когда усаживались на ее драгоценную койку. Застав постороннего на белом покрывале, она поднимала такой крик, что можно было мертвого поднять, и даже распускала руки. В отличие от нее, другие шлюхи были безобидными, и потому над ними куражились все, кому не лень. Ночами Лулу пропадала в порту, а возвращалась только под утро. И горе тому, кого она заставала у своей койки. «Я с любой шлюхой договорюсь», — самодовольно заметил Вовка. «Положу под бачок, ей понравится». Он хрипло рассмеялся и вручил Джону куцый окурочек. «Вали, спать охота». Лысый затянулся с такой жадностью, словно 100 лет не курил, хотя из кармана его рубахи торчала красная пачка Мальборо. «Купленная на наши денежки», — подумал я, глядя ему в спину со всей неприязнью. Мама ласково прошептала. «Спи, сыночек. Такой день тяжелый, уму непостижимо». Но едва я прикрыл глаза, хозяйка ночлежки во всю свою луженую глотку затянула шаланды, полные кефали. Мама крепко прижала меня к себе, словно опасаясь чего-то, и прошептала на ухо: «Быдло проклятое!» Уткнувшись носом в подушку, Вовка шумно втянул воздух. Французские духи!» Он свесился с кровати и в полголоса доверительно произнес: «Мы такие с привоза таскали в Бендеры, называется «Ангел». Брали оптом по червонцу, сбывали по 2. Их тут 100 пудов самопалом фасуют. Я Жорке предлагал, самим надо наладить. Вот это бизнес, не то что сраная торговля. Ничего, теперь мы развернемся». Мама его одернула. «Не ругайся, пожалуйста. Ты ведь собирался изжить в себе Кугута. Разговор в тамбуре помнишь?» «Извиняюсь», — виновато ответил Вовка. «Не извиняюсь, а прошу прощения», — поправила мама. «В школе чему вас учила? Ся — возвратная частица, то есть ты как бы извиняешь сам себя». «Ага, помню», — буркнул Вовка. Хозяйка ночлежки завопила на пределе голосовых связок. «Рыбачка Соня как-то в мае!» Мама заговорила громче. «А криминал до хорошего не доведет. Решил трудиться грузчиком на базаре, вот и чудесно. Выше головы, Володя, не прыгнешь». «Не, — протянул он, — я бизнес открою, вот увидишь». «Бред. Надо реально смотреть на вещи», — ответила мама раздраженно. Он вновь свесился с кровати. «А чё хитрого? Я все давно прошарил. Спиртюган, краситель и турецкая пахучка. Флакончики закажем на стекольном, этикетки и коробочки тоже не проблема. Знаю хитрое местечко, черта лысого сварганят». Мама тяжело вздохнула. «Володя, ты же не маленький, а деньги откуда? Простых вещей не понимаешь». Не успела мама договорить, он как ужаленный вскочил и уселся на корточки в изголовье нашей кровати. Его глаза в отблесках лампы горели огнем. «Возьму под процент», — заявил он уверенно. «Бандиты на привозе дают. Буду работать, как проклятый, все посчитаю, докажу, мне поверят. Вот увидишь». Мама замотала головой. «Володя, не лезь в авантюры. Возникнут неприятности, мне отвечать. Еще и Сережа ни за что пострадает». Вовка упрямо мотнул головой. «Все будет нормально. У меня опыт в коммерции, ого-го». Мама прижала меня к себе. «Мы тоже будем работать, правда, сынок?» Я охотно кивнул. «Конечно!» «Первым делом заработаем на скрипку», — произнесла она мечтательно. «Вот это реальное дело, а не какой-то там бизнес!» Последнее слово она произнесла с издевательской интонацией.